«С тобой все ясно, сэр-вершитель». Жуфин восхищенно покрутил головой. «Я же говорил, что через дюжину дней твое могущество будет на месте. Боюсь, что теперь у тебя его даже несколько больше, чем требуется. Зная твою нелюбовь к молчанию, я, пожалуй, просто подам в отставку. Скоро Ехо превратится в какой-нибудь идиотский паноптикум. Оно мне надо?» «А может быть, это Нуменорих такой могущественный?» — с надеждой спросил я. «Чего только не бывает». «Не пытайся переложить ответственность за случившееся на бедного мальчика», — усмехнулся мой шеф. «Учти, сэр Макс, теперь ты просто обязан купить у этих несчастных людей их дом и по очень хорошей цене». «Чтобы возместить им расходы за съеденное варенье», — понимающе спросил я. «Вообще-то я никогда не собирался коллекционировать недвижимость». «А домик-то не дешевый, между прочим». «Ладно уж, я, пожалуй, спасу тебя от лишних расходов», — великодушно заявил Мелифару. «Тебе повезло. Когда-то я начинал свою карьеру в нашем приюте безумных именно в качестве охотника за всякими дурацкими привидениями». «Мое привидение не дурацкое», — оскорбленно заявил я. «Мое привидение, одним словом, это самое лучшее привидение во Вселенной». «Страсть какие», — уважительно сказал Мелифару. «Воистину ты великий человек, Офангахра! Тем не менее, я попробую спасти остатки варенья этой бедной леди». Он пулей вылетел из кресла, чуть не опрокинув его вместе со мной, и стремительно исчез в коридоре. «Я бы не отказался еще несколько лет иметь только такие трудности», — мечтательно сказал Джуфин, неохотно поднимаясь с места и кутаясь в теплые зимние лохи. Он посмотрел на меня и снова неудержимо рассмеялся. «Привидение жрет варенье. Это ж надо было додуматься». Примерно за час до рассвета в нашем кабинете появился сэр Кофа и великодушно отпустил меня домой. Кажется, ему просто приспичило уютно подремать в своем любимом кресле, которое по совместительству является и моим любимым креслом. Вот уж действительно самое неразрешимое из наших служебных проблем. Я решил воспользоваться возможностью и прогуляться домой пешком. Какие-то полчаса, если идти совсем уж неторопливо. Проходя мимо многострадального дома на улице Маленьких Мельниц, я посмотрел наверх. На этот раз в крошечном окошке было темно. Наверное, этот герой Мелифара уже успел разобраться с сердитым привидением. Оставалось надеяться, что оно не очень на нас всех обиделось. В моей гостиной горел свет. За столом сидел Шурф Лонли Локли. Он уткнулся в какой-то старинный фолиант. Этот потрясающий парень в последнее время здорово увлекся раскопками залежей старых книг, которые загромождают подвальное помещение мохнатого дома еще с тех незапамятных времен, когда он был не моим жилищем, а университетской библиотекой. Я понимающе улыбнулся. Шурф уже не раз покидал мой дом далеко за полночь, засидевшись над каким-нибудь совсем уж невероятным чтивом, но на этот раз он здорово перегнул палку. «Это кто?» — не оборачиваясь, спросил он. «Сам не знаю», — брякнул я и замер на месте, ошеломленный собственным ответом. Шурф обернулся и внимательно посмотрел на меня. «Что-то не так, Макс?» «Да нет, все так», — вздохнул я. «Просто ты спросил, кто это?» А я вдруг понял, что уже не очень-то знаю, кто я такой. «Я понимаю», — серьезно кивнул он. «Зато я не понимаю», — беспомощно улыбнулся я. «Но, наверное, это и не обязательно».